Дядя Мелих начал говорить, что необходимо кому-то поехать во Францию и Германию, чтобы изучить кондитерское дело в Европе, заказать красочную бумагу для упаковки засахаренных каштанов, договориться с французами о совместном производстве разноцветного пенищего банного мыла, приобрести по дешевке, коль скоро в Европе и Америке свирепствует кризис и фабрики разоряются одна за другой, необходимое оборудование, а также купить рояль для тети Хали и показать глухонемого Васыфа хорошему отоларингологу и психоневрологу. Через 2 года Васыф и дядя Мелих отбыли в Марсель на румынском пароходе «Тристана». Галип видел этот пароход на пахнувшей розовой водой фотографии из бабушкиной коробки. А через 8 лет Джилляль прочитал в газетных вырезках Васыфа сообщение о том, что «Тристана» затонула, напоровшись на блуждающую мину. К моменту отъезда дяди Мелиха строительство дома было закончено, но в него еще не переехали. Вернувшись 1 год спустя уже один и поездом на вокзал Серкеджи, Васыф, разумеется, оставался глухим и немым. Галип долгое время не мог разгадать причину и тайну этого многозначительного «разумеется», на котором всегда делала упор тетя Хали. Но зато в руках он крепко держал аквариум с японскими рыбками. Первое время Фасыф не мог оторваться от рыбок. Когда он смотрел на них, у него перехватывало дыхание. А иногда на глаза наворачивались слезы. И через 50 лет Фасыф будет также наслаждаться внуками внуков этих рыбок. Джилляль с матерью вторыми жили на 3-м этаже. Но поскольку надо было посылать деньги дяде Мелиху, чтобы он мог продолжать свои коммерческие дела в Париже, они сдали квартиру какому-то армянину, а сами перебрались в крохотное помещение под крышей, которое поначалу использовалось как кладовка, а потом было превращено в подобие квартиры. Когда из Парижа от дяди Мелиха все реже стали приходить письма с описанием сладостей, пирожных и способов изготовления мыла и одеколонов, а также фотографиями артистов и балерин, жующих эти сладости и пользующихся этой парфюмерией, когда уменьшилось количество посылок с мятной зубной пастой, засахаренными каштанами, образцами шоколада с ликером, игрушечными пожарными машинами и матросской шапочкой, мать Джилляля решила переехать с сыном к своему отцу. Утвердилась она в своем намерении вернуться в деревянный дом в Аксарае, принадлежащий ее матери и отцу, мелкому служащему в фонде недвижимости, после того, как началась мировая война. И дядя Мелих прислал им из Бенгази открытку, на которой был изображен минарет странной мечети и самолет. После этой коричнево-белой открытки, где он сообщал, что дороги возвращения на родину заминированы, он прислал другие черно-белые из Марокко, куда отправился уже после войны. Потом пришла открытка, на которой был изображен раскрашенный от руки колониальный отель, послуживший съемочной площадкой для американского фильма, где торговцы оружием и шпионы избивали женщин из бара. Из этой открытки бабушка и дедушка узнали, что дядя Мелих женился на турчанке, с которой познакомился в Марракеше, что невестка происходит из рода Мухаммеда и что она очень красивая. Много позже, определив страны по флагам, которые развивались над балконом 2-го этажа отеля, Галип в очередной раз разглядывал открытку и размышлял так же, как Джилляль в статье «Бандиты Беоглу». Решил, что один из номеров этого отеля цвета крема для пирожного является местом, где было брошено семя рюйи. Когда через 6 месяцев после этого пришла открытка из Измира,